Глава вторая. Миссис Уэллман лежала на аккуратно взбитых подушках. Дыхание у нее было немного затрудненное. Она не спала. Ее глаза все еще ярко-синего цвета, как и у ее племянницы Эленор, смотрели в потолок. Миссис Уэллман была крупной, тучной женщиной с приятным, напоминающим орлиный профилем. Ее лицо было полно гордости и решимости. Глаза опустились и остановились на фигуре, сидевшей у окна. Взгляд стал нежным и немного тоскливым. «Мэри», — позвала она наконец. Девушка быстро обернулась. «А, вы проснулись, миссис Уэллман». «Я уже давно не сплю», — ответила Лора Уэллман. «Ой, а я не заметила. Мне надо было бы...» «Нет-нет, все в порядке», — прервала ее хозяйка. «Я думала о многом». «И о чем же, миссис Уэллман?» От этого полного сочувствия взгляда и заинтересованного голоса лицо старой женщины стало мягче. «Я тебя так люблю», — с нежностью произнесла она. «Ты так ко мне добра». «Ну что вы, миссис Уэллман, это вы добры ко мне. Если б не вы, я не знаю, где была бы сейчас. Вы для меня так много сделали». «Не знаю, не знаю. Я уверена...» Больная неловко пошевелилась, ее правая рука согнулась, а левая осталась неподвижной и безжизненной. «Всегда хочется поступить как можно лучше, но так трудно понять, что значит это «лучше». Я всегда была слишком самоуверенна». «О, нет!» — прервала ее Мэри. «Я уверена, вы всегда знали, что надо делать». Лора Уэллман покачала головой. «Нет, нет, это меня беспокоит. Мой вечный грех, Мэри, это моя гордыня. А гордыня — порождение дьявола, и она всегда присутствовала в нашей семье. У Эленор ее тоже достаточно». «Здорово, что миссис Эленор и мистер Родерик приезжают», — быстро сказала Мэри. «Это вас как-то развеселит. Они уже давно здесь не были». «Они хорошие дети, очень хорошие». — негромко сказала миссис Уэллман, — и оба любят меня. Я знаю, что стоит мне только позвать их, и они тут же явятся, но не хочу злоупотреблять этим. Они молоды и счастливы, у них еще все впереди, и не стоит раньше времени вводить их в мир упадка и страданий. — Уверена, что они так не думают, — возразила Мэри. Миссис Уэллман продолжила, казалось, что она говорит сама с собой, — а не с девушкой. «Я всегда надеялась на то, что они поженятся, но старалась не начинать подобные разговоры. Молодые люди так противоречивы, они наверняка поступили бы наоборот. Но эта идея пришла мне в голову уже много лет назад, когда я увидела, что сердце Эленор отдано Родди. Правда, я вовсе не была уверена в нем, он такой забавный». Генри был таким же, очень скрытным и привередливым. «Да, Генри...» Женщина замолчала на несколько мгновений, вспомнив своего умершего мужа. «Так давно, так невероятно давно...» — пробормотала она. «Он умер, когда мы прожили в браке всего 5 лет. Двустороннее воспаление легких. Мы были счастливы, очень счастливы. Сейчас это счастье иногда кажется мне чем-то нереальным. Я была странной, витающей в облаках девицей. Голова у меня была забита всякими идеями и мечтами о герое. Настоящего для меня не... Вы, наверное, были очень одиноки. Потом...» — чуть слышно заметила Мэри. «Потом...» «О, да, очень одиноко. Тогда мне было 26, а теперь уже... за 60. Долгая жизнь, моя дорогая, долгая-долгая жизнь. А теперь еще это», — неожиданно резко добавила она. «Вы про свою болезнь?» «Ну да. Я всегда боялась удара. Все это так унизительно, когда тебя моют и ухаживают за тобой, как за младенцем. А ты не можешь сделать ничего самостоятельно. Меня это сводит с ума. У сестры О'Брайен добрая душа, что есть, то есть». Она не возражает, когда я спускаю на нее всех собак и умнее многих. Но когда ты рядом, Мэри, это совсем другое дело. — Правда? — Девушка покраснела. Я очень рада, миссис Уэллман. Но последнее время ты волнуешься, правда? — проницательно заметила хозяйка. — Волнуешься по поводу своего будущего. Оставь все это мне, дорогая. Я прослежу, чтобы у тебя было достаточно средств, чтобы стать независимой и овладеть профессией. Но надо немного подождать. Для меня твое присутствие здесь слишком много значит. — Ну, конечно, мисс Уэллман, конечно. Я ни за что на свете вас не оставлю. Если вы хотите... — Хочу. Голос женщины стал неожиданно глубоким и густым. — Ты для меня как дочь, Мэри. Я же видела, как ты растешь здесь, в Хантерберри, начиная с того времени, когда ты была еще ползунком. Видела, как ты превращаешься в красивую девушку. Я горжусь тобой, дитя мое. Мне остается только надеяться, что все, что я для тебя сделала, пойдет только на пользу. Если вы думаете, — быстро прервала ее Мэри, — что ваша доброта и то образование, которое не соответствует моему положению и которое вы мне дали, если вы думаете, что я им недовольна или что оно превратило меня, как говорит мой отец, в даму из высшего общества, то это совершенно не так. Я просто очень сильно вам благодарна. Вот и все. А то, что я хочу как можно скорее начать зарабатывать себе на жизнь, так это потому, что чувствую, что после всего, что вы для меня сделали, должна работать, а не бить баклуши. Я не хочу, чтобы люди думали, что я присосалась к вам, как пиявка. Лора Уэллман ответила неожиданно резким голосом. — Так вот, что вбивает тебе в голову Джерард. Не обращай внимания на своего отца, Мэри. Никому и никогда не придет в голову сравнивать тебя с пиявкой. И я прошу тебя остаться со мной лишь потому, что это необходимо лично мне. Скоро все закончится. Вообще, если бы у них была хоть капля мозгов, то моя жизнь уже закончилась бы, и не было бы никакой волокиты с сестрами и врачами. Но нет, миссис Уэллман, доктор Лорд говорит, что вы можете жить еще долгие годы. Благодарю покорно, но меня это не интересует. Я тут как-то сказала ему, что в любой цивилизованной стране было бы вполне достаточно, чтобы я выразила свое пожелание умереть, и он безболезненно прикончил бы меня каким-нибудь милым лекарством. «И если бы у вас была хоть капля смелости, доктор, — сказал я, — вы сделали бы это прямо сейчас». «Боже! — воскликнула Мэри. — Что он вам ответил?» Этот грубый молодой человек ухмыльнулся, моя дорогая, и сказал, что не хочет рисковать быть повешенным. «Вот если бы вы оставили мне все ваши деньги, миссис Уэллман, тогда я обязательно подумал бы над этим. Дерзкий молодой нахал, но он мне нравится. Его посещения дают мне больше, чем его лекарства. Да, он очень милый. Сестре О'Брайен он очень нравится, и сестре Хопкинс тоже». «Хопкинс. В ее возрасте пора бы поумнеть», — заметила миссис Уэллман. «А что касается О'Брайен, то она лишь глупо улыбается и повторяет. «О, доктор!» А еще отбрасывает назад эти свои длинные космы, когда он к ней подходит. «Бедная сестра О'Брайен. Она вовсе не так плоха, правда», — снисходительно добавила миссис Уэллман. «Но сестры здорово меня раздражают. Вечно они думают, что в 5 часов утра вам просто необходимо выпить чашечку чая». Она помолчала. «Что это? Кажется, подъехала машина?» Мэри выглянула в окно. «Да, машина. Приехали мисс Эллинор и мистер Родерик». «Я очень рада за вас с Роди, Эллинор», — сказала миссис Уэллман своей племяннице. «Та?» Улыбнулась ей в ответ. «Я так и думала, тетя Лора». Мгновение поколебавшись, пожилая женщина спросила. «А ты его любишь, Эллинор?» Изящные брови девушки поползли вверх. «Конечно». «Прости меня, дорогая», — быстро добавила миссис Уэллман. «Знаешь, ты такая скрытная. Очень сложно понять, что ты думаешь или чувствуешь. Когда вы оба были гораздо моложе, мне показалось, что ты любишь Родди слишком сильно». И опять Эллинор подняла свои изящные брови. «Слишком сильно?» Пожилая женщина кивнула. «Да, а любить очень сильно — глупо. С некоторыми молодыми девушками такое случается. Я была рада, когда ты уехала в Германию, чтобы закончить образование. А потом, когда вернулась, мне показалось, что ты к нему абсолютно равнодушна. Я тогда очень сильно расстроилась. Я ведь нудная старуха, которую так трудно удовлетворить. Но я всегда подозревала, что ты человек очень сильно чувствующий. Это свойственно членам нашей семьи. Люди, обладающие подобным темпераментом, не всегда бывают счастливы. Но, как я уже сказала, из Германии ты вернулась настолько безразличной по отношению к Родди, что я расстроилась, поскольку всегда надеялась, что вы будете вместе. И вот теперь вы действительно вместе, и все прекрасно. А ты действительно любишь его? «Достаточно, и при этом не слишком сильно», — рассудительно ответила Эленор. Миссис Уэллман одобрительно кивнула. «Тогда, я думаю, вы будете счастливы. Родди нужна любовь, но он не любит страстных эмоций. И если почувствует в тебе собственницу, то сразу же отойдет в сторону». «А ты прекрасно знаешь Родди», — с чувством заметила Эленор. «Если он любит тебя чуть больше, чем ты его», — заключила миссис Уэллман. «Что ж, это даже к лучшему». «Из колонки «Советы тетушки Агаты», — резко произнесла Эленор. «Заставьте вашего милого друга сомневаться. Не позволяйте ему быть слишком уверенным в себе». «Ты несчастлива, дитя», — вдруг вырвалась у миссис Уэллман. «Что-то не так?» «Нет, все в порядке». «Ты считаешь меня несправедливой? Моя дорогая, ты молода и восприимчива, а жизнь, я боюсь, вообще штука несправедливая». «Наверное», — согласилась Эленор с долей горечью. «Дитя мое, ты действительно несчастна», — повторила свой вопрос миссис Уэллман. «Что случилось?» «Ничего, абсолютно ничего». Эленор встала и подошла к окну. «Тетя Лора», — она искоса глянула на больную, — «скажите только честно, вы считаете, что любовь может приносить счастье?» Лицо миссис Уэллман стало очень серьезным. «Если в том смысле, о котором ты думаешь, Эленор, то, наверное, нет. Страстная любовь к другому человеческому существу всегда приносит больше горя, чем радости. Но, тем не менее, такой опыт необходим. Тот, кто никогда не любил, никогда не жил». Девушка согласно кивнула. «Да, ты меня понимаешь. Ты знаешь, как это бывает». Она резко повернулась к тетке. В глазах у нее застыл вопрос. «Тетя Лора». В этот момент дверь открылась, и в нее вошла рыжая сестра О'Брайен. «Миссис Уэллман, пришел доктор Лорд», — радостно сообщила она. Доктор Лорд был молодым человеком 32 лет. Рыжеватые волосы и веснушчатое лицо, в некрасивости которого было даже что-то привлекательное. Бросающийся в глаза квадратный подбородок, пронзительные глаза ярко-светлого синего цвета. «Доброе утро, миссис Уэллман», — поздоровался он. «Доброе утро, доктор Лорд. А это моя племянница, мисс Карлайл». На подвижном лице доктора Лорда появилось выражение неприкрытого восхищения. «Здравствуйте», — произнес он, взяв протянутую руку Эленор в свою с такой осторожностью, словно боялся сломать ее. «Эленор и мой племянник приехали, чтобы немножко взбодрить меня», — продолжила миссис Уэллман. «Отлично», — воскликнул доктор Лорд. «Это как раз то, что вам нужно. Уверен, что это пойдет вам на пользу, миссис Уэллман». Он все еще смотрел на Эленор с нескрываемым восторгом. «Я бы хотела встретиться с вами, доктор Лорд», — сказала та, направляясь к двери, — «перед тем, как вы уйдете». «Да, да, конечно». Девушка вышла, прикрыв за собой дверь. Доктор Лорд подошел к кровати. Трепещущая сестра О'Брайен встала у него за спиной. «Опять эти ваши обычные фокусы, доктор Лорд!» Миссис Уэллман подмигнула ему. «Пульс, давление, температура. Какие же вы все, доктора-мошенники!» «Ну что вы, миссис Уэллман!» — подала голос сестра О'Брайен. «Как можно говорить такие вещи доктору?» «Миссис Уэллман, сестра видит меня насквозь», — сказал доктор Лорд, подбегнув в ответ. «Но вы же понимаете, миссис Уэллман, что я в любом случае должен выполнить положенный ритуал. Проблема в том, что я так и не научился правильно вести себя у постели пациента». Как раз с этим у вас все в порядке, и вы это знаете и гордитесь этим. «Это ваши слова», — парировал Питер Лорд со смешком. Он задал несколько рутинных вопросов и выслушал ответы своей пациентки. Затем, откинувшись на спинку кресла, улыбнулся ей. «Ну что ж, все идет отлично. То есть через пару недель я буду свободно перемещаться по дому», — уточнила Лора Уэллман. «Ну, не так быстро». «Вот именно. Вы мошенник и плут. Какая радость жить прикованной к кровати, чтобы за тобой ходили, как за младенцем». «А какая вообще радость от жизни?» — задал встречный вопрос доктор Лорд. «Вот где собака зарыта. Вам не приходилось читать о такой милой средневековой камере, в которой узник не мог ни стоять, ни сидеть, ни лежать?» «Имеется в виду камера под белой башней Тауэра со сторонами 1 метр 20 сантиметров в высоту, длину и ширину. Можно подумать, что любой заключенный в нее умрет через несколько недель. А вот и нет. Один узник прожил в этой железной клетке 16 лет, а потом, когда его выпустили, дожил до глубокой старости». «И в чем смысл этого рассказа, доктор?» — спросила Лора Уэллман. «А смысл в том, что человек инстинктивно желает жить во что бы то ни стало. И живет он вовсе не потому, что соглашается пожить. Те люди, про которых говорят, лучше бы он умер, просто не хотят умирать. А некоторые люди, у которых, казалось бы, есть все для счастливой жизни, уходят из нее лишь потому, что у них отсутствует желание бороться. Продолжайте». «А я уже все сказал. Вы относитесь к тем людям, кто действительно хочет жить, сколько бы вы ни пытались убедить меня в обратном. И если ваше тело хочет жить, то негоже вашему мозгу думать о чем-то другом». «А как вам здесь у нас нравится?» — неожиданно сменила тему миссис Уэллман. «Вполне», — Питер Лорд улыбнулся. «Но разве здесь не скучно такому молодому человеку, как вы? Разве вы не хотите развиваться в какой-то узкой области? Разве работа сельского врача не скучна?» Лорд покачал своей рыжеватой головой. «Нет, я люблю свою работу. Люблю, знаете, людей, люблю обычные болезни. И вовсе не хочу охотиться за бациллами какого-нибудь невразумительного недуга. Мне нравится корь, ветряная оспа и им подобное. Нравится следить за тем, как на них реагируют человеческие организмы, и что-то менять в лечении в лучшую сторону. У меня только одна проблема — я начисто лишен всяких амбиций, и останусь здесь до тех пор, пока не отращу седые бакенбарды, и люди не начнут говорить: «Конечно, этот доктор Лорд был здесь всегда, неплохой старикан, но уж очень старомоден в своих методах. Может быть, стоит позвать более молодого, имя рек, такого продвинутого». «Хм», — сказала миссис Уэллман, — «а вы, я вижу, уже все тщательно продумали». «Ну что ж», — сказал Питер Лорд, вставая, — «мне, пожалуй, пора». «Кажется, с вами хотела поговорить моя племянница», — напомнила пожилая леди. «Кстати, что вы можете о ней сказать?» Неожиданно лицо доктора Лорда стало пунцовым, даже его брови покраснели. «Я... она очень красивая, правда? И, по-моему, очень умна, и все такое, как мне кажется». Миссис Уэллман подумала про себя. «Как же он все-таки молод!» Вслух же сказала: «Пора вам жениться». Родди бродил по саду. Он пересек широкую лужайку и по вымощенной дорожке прошел в обнесенный изгородью огород. Тот выглядел густо засаженным и хорошо ухоженным. Родди размышлял над тем, будут ли они с Эленор когда-нибудь жить в Хантербери. Наверное, да. Сам он не отказался бы. Сельская жизнь ему нравилась. А вот насчет Эленор Родди не был так уверен. Может быть, ей захочется жить в Лондоне. С Эленор никогда не знаешь, на чем стоишь. Она редко говорит, о чем думает и что чувствует. И это ему в ней нравится. Он ненавидел людей, которые вываливают на собеседника все свои мысли и чувства, будучи уверенными, что тебя очень интересует их внутренний мир. Сдержанные люди всегда намного интереснее. Эленор с этой точки зрения просто идеально, рассудительно решил он. Ничто в ней никогда не раздражало и не задевало его. На нее было одно удовольствие смотреть. Она была остроумной собеседницей и самой очаровательной спутницей, которую только можно себе представить. «И вообще, мне повезло, что она у меня есть», — самодовольно подумал Родди. «И что она могла найти в таком, как я?» Потому что, несмотря на всю свою привередливость, Родерик Уэллман никогда не было себе слишком высокого мнения и искренне не мог понять, почему Эленор вдруг согласилась выйти за него замуж. Впереди у него была достаточно приятная жизнь. Родди хорошо представлял себе, что ждет его впереди, и считал это подарком судьбы. Он был уверен, что они с Эленор скоро поженятся. То есть, если Эленор согласится, а то вдруг она захочет отложить свадьбу. Но торопить ее не стоит. Сначала им будет непросто, но беспокоиться не о чем. Родди искренне надеялся, что тетя Лора еще поживет. Она просто прелесть и всегда хорошо к нему относилась. Приглашала на каникулы и не забывала поинтересоваться, чем он сейчас занят. Его сознание отказалось воспринимать мысль о ее скорой смерти. Оно вообще не усваивало мысли о каких-то конкретных проблемах. Родди не любил представлять себе неприятные вещи слишком наглядно. Но в конечном счете жить здесь будет очень приятно, особенно когда у них будет много денег, чтобы содержать это место в надлежащем состоянии. Его интересовало, как тетя разделит наследство. Хотя, в сущности, это не важно. Для некоторых женщин вопрос, у кого деньги, у жены или мужа, очень важен. Но Эленор не такая. Она человек тактичный и не настолько любит деньги, чтобы беспокоиться по этому поводу. «Нет, беспокоиться мне не о чем, что бы ни случилось», — подумал Родди. Он прошел через ворота в дальнем конце огорода и бесцельно направился в рощу, в которой весной цвели нарциссы. Сейчас они, конечно, давно отцвели, но в тех местах, где на нее падали лучи солнца, зелень была очаровательна. Вдруг на мгновение Родди почувствовал какое-то странное беспокойство, которое никак не вязалось с его безмятежным состоянием. «Здесь что-то... чего-то мне здесь не хватает. Я бы хотел... мне нужно... нужно...» Зелень, купающаяся в золотых лучах солнца, нежность, разлитая в воздухе, все это заставляло сердце биться быстрее, веселило кровь, вселяло смутную надежду. Из-за деревьев навстречу ему вышла девушка. У нее были блестящие светлые волосы и тронутая румянцем кожа. «Как она прекрасна!» — подумал Родди. «Какая совершенная красота!» Что-то обрушилось на него, он стоял неподвижно, будто превратился в соляной столб, и чувствовал, как мир вокруг кружится, переворачивается вверх дном и неожиданно и восхитительно сходит с ума. Девушка внезапно остановилась, а потом продолжила движение, и подошла к тому месту, где с открытым ртом стоял совершенно ошалевший Родди. «Вы меня не помните, мистер Родерик?» — нерешительно спросила она. «Конечно, ведь прошло столько времени. Я Мэри Джерард из сторожки». «Так значит, вы и есть та самая Мэри Джерард?» — не поверил Родди. «Да», — сказала она и застенчиво добавила. «Конечно, с тех пор, как вы видели меня в последний раз, я здорово изменилась». «Да, изменились. Я вас ни за что не узнал бы». Родди, не отрываясь, смотрел на нее. Он не услышал шаги у себя за спиной, а Мэри услышала и повернулась на их звук. Несколько мгновений Эленор стояла молча, а потом сказала. — «Привет, Мэри». — «Здравствуйте, мисс Эленор. Я так рада вас видеть. Миссис Уэллман все никак не могла дождаться. Когда же вы приедете?» — «Да, времени прошло много. Я... сестра О'Брайен попросила меня найти тебя. Она хочет поднять миссис Уэллман, но сказала, что обычно вы делаете это вместе». «Уже иду», — сказала Мэри. И она заспешила в сторону дома, быстро перейдя на бег. Эленор смотрела ей вслед. Бежала Мэри красиво. В каждом ее движении чувствовалась грация. «Аталанта!» — негромко сказал Родди. Примечание. Аталанта — персонаж древнегреческой мифологии, отважная охотница, непобедимая в беге. На это Эленор ничего не сказала. Пару минут она стояла неподвижно, а потом произнесла: «Время ланча, нам пора». И они вместе направились к дому. «Да ладно тебе, Мэри, это же Гарбо. И фильм классный про Париж, по роману крутого автора. По нему еще опера была». Примечание. Грета Гарбо, урожденная Грета Лависа Густавсон, годы жизни 1905-1990, шведская и американская актриса, признана одной из величайших звезд кино всех времен. «Это очень мило с твоей стороны, Тед, но я не смогу». «Что-то я перестал понимать тебя, Мэри», — сердито произнес Тед Бигланд. «Ты изменилась, стала какая-то другая». «Нет, Тед, ты не прав». «Нет, прав. Мне кажется, это все от того, что ты ходила в эту дорогущую школу и ездила в Германию. И теперь ты слишком хороша для нас». «Это неправда, Тед. Я вовсе не такая», — решительно защищалась Мэри. Молодой человек, сильный и крепкий, смотрел на нее с восторгом, несмотря на свой гнев. «Нет, такая. Ты стала почти леди, Мэри». «А почти не считается, правда?» В голосе Мэри прозвучали горькие нотки. «Наверное, да», — ответил Тед, неожиданно соглашаясь с ней. «В любом случае, кого в наши дни волнуют такие вещи?» — быстро продолжила Мэри. «Леди, джентльмены и все такое». «Ну, сейчас это, наверное, не так важно, как раньше», — задумчиво произнес Тед. «Но все равно впечатления-то никуда не делись. Боже, Мэри, ты же выглядишь как герцогиня или графиня или кто там еще». «Это ни о чем не говорит», — ответила Мэри. «Я видала графинь, похожих на старух в лохмотьях. Но ты меня поняла». Рядом с ними неожиданно возникла величественная фигура соответствующих пропорций, красиво затянутая во все черное. Женщина подозрительно осмотрела молодых людей. Тед отступил на несколько шагов. «День добрый, миссис Бишоп», — поздоровался он. Та величественно склонила голову. «Добрый, Тед Бигланд, добрый день, Мэри», и проследовала дальше, как корабль под парусами. Тед с уважением посмотрел ей вслед. «Вот она-то действительно похожа на герцогиню», — прошептала Мэри. «Да, у нее есть эта манера. Когда я ее вижу, меня всегда бросает в жар». «Она меня не любит», — медленно сказала Мэри. «Глупости, девочка моя». «Нет, это правда. Не любит. Все время делает мне замечания». «Это все зависть», — Тед со знанием дела покивал. «И больше ничего». «А может быть, это потому...» — неуверенно начала Мэри. «Именно поэтому, не сомневайся. Многие годы она была в Хантербери домоправительницей, задавала здесь тон и гоняла всех в хвост и в гриву. А теперь старая миссис Уэллман полюбила тебя, и она оказалась не у дел. Вот и все». «Понимаешь, это, конечно, глупо», — Мэри нахмурила лоб, «но я совершенно не выношу, когда меня кто-то не любит. Я хочу, чтобы меня любили все». «Но ведь наверняка существуют женщины, которые тебя терпеть не могут, Мэри. Завистливые кошки, которые думают, что ты слишком хорошо выглядишь». «Зависть — жуткое чувство», — заметила Мэри. «Может быть, но она же реально существует. Послушай, я на прошлой неделе смотрел в Валледоре классный фильм с Кларком Гейблом про одного миллионера, который совсем перестал обращать внимание на жену. Ну вот, а она притворилась, что наставила ему рога, и там был этот парень». Примечание. Уильям Кларк Гейбл. Годы жизни 1901-1960. Американский актер и секс-символ 1930-40-х годов, носивший прозвище «Король Голливуда», признан одной из величайших звезд кино всех времен. Мэри отошла от него. «Прости, Тед, мне пора, я уже опаздываю». «А ты куда?» «К сестре Хопкинс на чай». «Странные у тебя вкусы», — Тед состроил гримасу. «Эта женщина — самая большая сплетница в деревне, вечно везде сует свой длинный нос». «Она всегда была очень добра ко мне», — возразила Мэри. «Да, я и не хочу сказать про нее ничего такого. Просто она много болтает». «До свидания, Тед», — попрощалась Мэри и быстро пошла прочь, оставив его раздраженно наблюдать за тем, как она уходит. Сестра Хопкинс жила в небольшом коттедже в самом конце деревни. Она сама только что пришла и как раз разглядывала ленты шляпки, когда появилась Мэри. «А вот и вы. Я немного опоздала. Старой миссис Калдикот опять было плохо, и я задержалась с перевязками. Это не Тед Бигланд сейчас стоял в конце улицы?» «Да», — уныло ответила Мэри. Сестра Хопкинс подозрительно посмотрела на нее с того места, где, нагнувшись, зажигала огонь под чайником. Кончик ее длинного носа вздрогнул. «И он что-то сказал вам, дорогая?» «Нет, просто пригласил в кино». «Понятно», — быстро среагировала сестра Хопкинс. «Ну, конечно, он милый молодой человек, и дела в гараже у него идут неплохо. Да и отец его вполне успешен, не то что большинство местных фермеров. Но все равно, дорогая, мне кажется, вы совсем не подходите на роль жены Теда Бигланда. Не с вашим образованием и так далее. Как я уже говорила, когда наступит время, я на вашем месте занялась бы массажем. И деньги заработаете, и людей посмотрите, да и временем своим сможете распоряжаться по своему усмотрению». «Я подумаю», — пообещала Мэри. «Пару дней назад со мной разговаривала миссис Уэллман и была со мной очень мила. Все было в точности, как вы сказали. Она не хочет, чтобы я именно сейчас покинула ее. Сказала, что будет по мне тосковать. А еще сказала, чтобы я не беспокоилась о будущем. Она мне поможет». «Будем надеяться, что она где-то запишет это свое намерение», — с сомнением сказала сестра Хопкинс. «Больные иногда говорят странные вещи». «А как вы думаете, — спросила Мэри, — миссис Бишоп действительно меня не любит, или это только мое воображение?» Сестра Хопкинс на минуту задумалась. «Надо признаться, что у нее все время недовольный вид. Она — одна из тех, кто не любит, когда молодежь веселится, или когда кто-то делает для молодежи что-то хорошее. Возможно, ей кажется, что миссис Уэллман слишком хорошо к вам относится, и она обижается на это». Сестра вдруг весело рассмеялась. «Но на вашем месте, дорогая Мэри, я бы не беспокоилась. Откройте, пожалуйста, вот этот бумажный пакет, там должна быть пара пончиков».